Ава-Ор. Сказал Ава-Ор ученику своему: «Убегающий от вещества приближается к невещественному, собирающий же вещи отлучает себя от невещественного». Ава-Ор говорил: «Венец монаха — смиренномудрие». Ава-Ор говаривал ученику своему Павлу: «Наблюдай и наблюдай за собою, чтобы никогда не приносить чужих речей в эту келью, то есть в келью, в которой безмолвствовал Ава-Ор». Существенно нужный для безмолвника, по возможности совершенное уклонение от вмешательства, даже вниманием ума и участием сердца в дела сего мира и в чужие дела. Об Ава-Оре сказывали, что он никогда не лгал и не божился, никому не желал зла и без крайней нужды не говорил. Этого правила в поведении держались все святые иноки. Ава-Сисой сказал Ава-Ору: «Дай мне наставление». Ава-Ор спросил его: «Имеешь ли ты доверенность ко мне?» Ава-Сисой отвечал: «Имею». Тогда Ава-Ор сказал ему: «Иди, исполни то, что видишь во мне». «Что же я должен видеть в тебе, отец?» — спросил его Ава-Сисой. Старец сказал ему: «Я почитаю себя худшим всех людей». Ава-Ор говорил: «Злословие есть смерть души». Еще говорил: «Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в ней никого, кроме себя, и говори: это случилось со мною за грехи мои».